Эпилог. Позволив жалюзи вернуться в исходное положение, Ларушев отошел от окна, опустившись в жалобно пискнувшее кресло. Хорошее, кстати, кресло. Как приобрел лет 5 назад, так ни разу и не пожалел. Натуральная кожа, между прочим. Блин, о чем он думает? Ну что ж, вот и все. Вполне ожидаемый и предсказуемый финал. Все вышло, как и предсказывал Костя. У оппонентов тоже нашлись умные головы, с похвальной оперативностью догадавшиеся, что к чему. А может, и среди геймеров с самого первого дня были их люди. Всех-то не отследишь, не проверишь. ООО, танковый клуб, по-любому ни разу не спецслужба. Вот прикол бы вышел, если б один из лучших ребят, оставшихся там, оказался засланным казачком. Кстати, вполне возможно. Если кто-то из госбезовских внештатников неожиданно погрузился в кому, то это просто не могло не подвигнуть их на определенные действия. Например, тупо пробить по своим, несуществующим для большинства смертных, базам имена, фамилии сотрудников и основателей компании. Его, Костика или еще кого-то из двух десятков допущенных. Настольный интерком назойливо запищал, и Виктор Александрович, поморщившись, принял звонок, переключив на громкую связь. «Слушаю». «Саныч», голос главного программиста был абсолютно спокоен. «Гости уже тут». «Все, как Вадика нашептал. Мне запускать сюрприз или погодить?» «Погодить пока», секунду поколебавшись, неожиданно даже для самого себя ответил Ларушев. «Если я не выйду на связь через...» Он мельком взглянул на часы. 10 минут. Стирай нафиг все пароли и доступы. Базы почистил?» «Подчистил. Еще вчера», — фыркнул Рысенко. «Хрена кто разберет, на каких именно серваках и в каких странах лежат компоненты игрули. Да и не фиг ли с ней? Кому она теперь интересна?» «Давай без лирики. Отбой и жди звонка». Потянув на себя ящик стола, он сдвинул в сторону какие-то бумажки, старые диски и прочую фигню, скопившуюся за эти годы, и коснулся кончиками пальцев прохладного металла. Пистолет, старенький ПМ выпуска 1980 дремучего советского года, был приобретен нелегально, именно для подобного случая. Ствол абсолютно левый, да еще и со сбитым серийным номером, но... Противозаконно? Конечно. Но столь уж законной была вся деятельность танкового клуба. И то, что они сделали. Смотря с какой стороны смотреть. Если с точки зрения законности и прочей общепринятой морали, нет. Если же взглянуть со стороны всех тех, кто в немыслимо далеком уже 85-91 потерял все, не получив взамен практически ничего, то определенно да. Собственно, вот уже больше года, как пистолет лежал в столе с загнанным ствол патроном. Вот и долежался. Криво усмехнувшись, Ларушев вытащил оружие, взвел курок и положил справа от себя, прикрыв несколькими листами бумаги с каким-то напечатанным на лазерном принтере текстом. 700-граммовая смертоносная игрушка глухо стукнула о ламинированную под ольху поверхность столешницы. Хочется верить, что до этого не дойдет, но мало ли. В дверь без стука просунулась хорошенькая головка секретарши. «Виктор Александрович, тут к вам это, посетители, срочно, говорят. Приглашать?» «Давай», Ларушев откинулся в кресле, насколько возможно придав себе равнодушный вид не ожидавшего посетителей директора преуспевающей фирмы. Туфта, конечно, полная, но вдруг да сработает. Хотя какая уж теперь разница? Вошедших оказалось всего двое. Оба, несмотря на лето, в добротных темно-серых костюмах и примерно его возраста. Дождавшись, пока за спиной закроется дверь, тот, что стоял справа, вежливо осведомился. «Виктор Александрович», тот кивнул в ответ. «Нам представляться по всей форме или все ж таки не стоит? И, кстати, пистолет под бумагами справа от вас – это, право же, мавитон. Слишком заметно, да и откровенно глупо. Стреляться надумали». «Ну, не вас же пулять!» – буркнул совершенно сбитый с толку Ларушев, сердито отпихивая в сторону листки. И замер, не веря своим глазам. Вместо ПМа, которую он выложил на стол несколькими минутами назад, там лежал совершенно незнакомый ему пистолет, угловатый, чем-то отдаленно напоминавший помесь нового Вальтера и Глока. Вот только звезда на темно-коричневой пластиковой рукоятке, в точности такая же, что украшала рукоять непонятно куда исчезнувшего Макарова, выглядела совершеннейшим диссонансом. Виктор Александрович Ларушев сморгнул и пораженно взглянул на посетителей. «Что-то не так?» «Документы! Могу я все же взглянуть на ваши документы?» И после крохотной паузы, уже понимая, но боясь поверить, все же добавил, казалось бы, навсегда забытое слово «товарищи». Посетители недоуменно переглянулись, и правый, пожав плечами, вытащил из внутреннего кармана пиджака темно-вишневые корочки с золотой тисненной надписью «КГБ СССР» на обложке. Раскрыл, дав читаться в заламинированные строчки, «Полковник Старев Игорь Вениаминович. Служба по противодействию компьютерному шпионажу и вредительству. Второе главное управление КГБ СССР. Начальник отдела». «Получилось!» – пораженно прошептал Ларушев, голова которого неожиданно закружилась. «Неужели получилось? Но почему именно сейчас? Да, надо же Костику позвонить, предупредить». «Что, простите?» Старцев, спрятав удостоверение в карман, удивленно взглянул на него. «Что получилось-то, товарищ Ларушев?» «Да все! Все получилось, понимаете, мужики! Все у нас получилось!»